Воин, пред коим многие пали, стены, хотя меч был вражьих тупей, блеском маневра огнебали, напоминавший средь волжских степей, кончивший дни свои глухо вопали, как Велизарий или Помпей. Эти строки посвятил великому полководцу 20 века Георгию Жукову, тогда уже опальный Иосиф Бродский в своем стихотворении «На смерть Жукова». Георгий Константинович Жуков, маршал Великой Победы. У нас в гостях историки Михаил Мягков и Алексей Синокосов. Михаил Мягков, выпускник факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды «Вермахт у ворот Москвы» и «Великая Отечественная война 1941-45 годов», второй том. Алексей Синокосов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент, заместитель руководителя отделения международных отношений и зарубежного регионоведения Российского государственного гуманитарного университета. Основные труды «Англия и Антанта на пути к военно-политическому союзу» и «Эволюция Антанты как военно-политического союза». Мне кажется, что для нас сегодня особенно важно знать, кем является Жуков для нынешнего поколения. Ведь прошло действительно большое количество времени. Оценки Жукова менялись и в ходе войны, и после нее. Вот кем Жуков является для нас сегодня, мне кажется, особенно важно знать для нашего поколения, для понимания и его, и той эпохи, в которую он жил и воевал. И необычность для меня Жукова заключается в том, что на самом деле это самый обычный человек по происхождению. Крестьянский сын, родился в деревне Стрелковка, Калужской губернии. Родители которого тоже были обычные люди, которые получил возможность, да, ну, редко кому в то же время крестьянам удавалось, но все-таки очутиться в Москве, получить там худо-бедно приличное образование. Но вот Жуков с самого начала, вот эта особенность была его характера, стремился к постоянному совершенствованию своего собственного образования, своих навыков. У него был очень широкий круг интересов. Хотя то, что он в детстве, в юности получил скорняжное дело, то, что он был мастеровой, и, возможно, вот если бы судьба распорядилась совсем по-другому, мы бы не знали этого человека, но знали хорошего мастера на все руки. Знали, может быть, хорошего аккордеониста, поскольку он неплохо играл на аккордеоне. Но дело вот в чем. Дело в том, что здесь сошлось несколько обстоятельств. Обстоятельства его рождения, обстоятельства эпохи. Он родился в ту эпоху, которая требовала именно таких людей, каким был Жуков. Людей простых, людей с крестьянской либо рабочей косточкой. Любые беззаветно преданных тому делу, которому они пошли служить. Мы можем сколько угодно говорить о том, как Жуков относился к Сталину, к советской власти. Но ни одним человеком, который знал его, который был рядом с ним, не было замечено, что он когда-то лукавил, когда говорил о советской власти, о коммунистическом строе, о верховном главнокомандующем. Он относился к ним искренне. Вот эта искренность Жукова, она видна была и до войны, и во время войны, и после войны. И он ни разу не предал своих идеалов, за которые воевал. Вот этот искренний человек, который был открытым человеком, он, безусловно, импонировал. Импонировал людям, которые работали рядом с ним, тем выдающимся нашим военачальникам и даже иностранцам, и Эйзенхауэру, и многим другим полководцам Второй мировой войны, которые знали его и которые ценили в нем вот это, прежде всего, качество. Искренность, доброжелательность, готовность открыто разговаривать о самых сложных проблемах. безусловно, он был сыном своей эпохи. Эпохи революционной, которая выбросила на поверхность именно вот эти слои населения, которые были чрезвычайно активны, которые искали в этой жизни, в этом мире своего предназначения. Они чувствовали, что это ихняя эпоха. Их эпоха, которая наступила, Жуков был среди них. И не случайно, что и он, и люди, которые были рядом с ним, и его однокашники, с которыми он впоследствии и учился, и воевал вместе, это были люди одного звена, одного круга интересов. Мы можем множество фамилий назвать, но достаточно привести такие имена, как и Конев, как Баграмян, Рокоссовский. Люди одного круга, которых родила революция, и которые защищали дело революции и, соответственно, дело своей страны и свою родину, несмотря ни на что. Вот этот Жуков для меня интересен прежде всего в этом аспекте, а не как какой-то исключительный человек, который отличался от кого-то других. Это была эпоха, и Жуков был неразрывно связан с этой эпохой. А его происхождение, его ранние годы, они все хорошо известны. Мало можно что добавить. Можно лишь говорить о каких-то сюжетах, которые были связаны с его семьей, с его отношением к детям. Кстати говоря, многое он получил от своего отца и от своей матери именно в те ранние годы. И перенес это на своих детей. Он, безусловно, любил своих дочерей. Всех своих четырех дочерей, которым был безумно привязан. Много сейчас инсинуаций по поводу его женщин, но никто не скажет, что он не любил всех тех женщин, которые у него были. И в этом он был искренний человек. Поэтому Жуков для меня, прежде всего, цельная личность, рожденная той эпохой и бесконечно преданной своей родине и понимавшей и задачи, которые стоят перед страной, и свою собственную роль в этой истории. Он, конечно, был не из тех людей, которые имел какую-то ложную скромность. Он, безусловно, понимал и ценил, знал свою роль в этой истории, не недооценивал ее. Возможно, за это и, кстати, поплатился уже после войны, вот этой опалы, когда, может, что-то говорил не то, что хотели от него услышать. Но и в этом он тоже был искренен. Ну, это вот такие несколько вступительных слов. Конечно, факты его биографии, безусловно, важны, и мы о них еще, наверное, не раз остановимся на них. Факты биографии, они позволяют не то чтобы зацепиться за конкретные события, которые нас интересуют применительно к данному человеку, но в первую очередь, то, что правильно сказали, он человек был своей эпохи. И вот тот исторический фон конкретный, на котором он воспитывался, часто упускается. То есть, если человек идет защищать свою родину на фронт, а это была Первая мировая война, и тогда Вторая Отечественная, как ее называли, он это делал искренне. Это совершенно право, когда говорили об этом. Я бы тоже хотел сказать о Георгии Константиновиче Жукове. И здесь я бы хотел сказать о том, что в его личности сплелись, конечно, и его уникальные черты, его особый характер, и в то же время обстоятельства эпохи, в которой он жил, в которой он действовал. И вот сначала несколько слов об обстоятельствах этой эпохи. Дело в том, что первая половина 20 века в истории нашей страны занимает особое место, потому что это был период разрыва с предыдущим периодом, периодом Российской империи. И если бы Жуков жил в XIX веке, то ему было бы практически невозможно сделать ту карьеру, которую он сделал. Это были совершенно другие реалии. В обществе XIX века, обществе сословном, обществе дворянском, человек из простолюдина, он не смог бы стать маршалом, не смог бы стать одним из первых лиц страны просто в силу своего происхождения. А вот тот факт, что Жуков жил на переломе эпох, что ему пришлось жить и действовать в период Первой мировой войны, Гражданской войны, Второй мировой войны, то есть вот как раз тогда, когда предыдущая сословная структура общества, она была разрушена, и на смену ей пришло новое общество, вот эта новая ситуация, она открыла путь наверх людям из народа, и именно таким людям, как Жуков. То есть благодаря своему, его простое происхождение в этой новой ситуации, оно стало не минусом, а плюсом, именно условием для последующей успешной карьеры. И в то же время тот факт, что Жуков был человеком из простого народа, наложило и большой отпечаток на его последующую деятельность, потому что известно, что Георгий Константинович не получил всестороннего академического образования. Безусловно, он был уникальной личностью, безусловно, он был самородком, но в то же время все-таки и его кругозор с неизбежностью определялся, ну, в том числе и его образованием, оно все-таки у него было более чем скромным. И обстоятельства времени, жестокость эпохи, тот факт, что Жукову приходилось действовать в атмосфере постоянных войн, пройти через революцию, через гражданскую войну, это тоже наложило глубокий отпечаток на его личность и сделало его характер таким жестким, каким мы его знаем. То есть в данном случае мы не можем рассматривать свойства его натуры в отрыве от тех обстоятельств, в которых ему приходилось действовать. Если бы он не был таким жестким и решительным человеком, он просто не смог бы действовать с такой степенью эффективности, как он это продемонстрировал на фронтах Великой Отечественной войны. То есть вот эти обстоятельства мы обязательно должны принимать во внимание. Ну, жесткость была в деле, жесткость на работе. Когда мы говорим о семейных отношениях, это был совершенно другой человек. Человек семейный, и даже в атмосфере вот этой семьи он часто приглашал своих товарищей, боевых товарищей. И здесь была совершенно другая атмосфера, атмосфера товарищества, дружбы. Но это только дома. Когда речь заходила о работе, здесь были деловые отношения. И мы видим то, что вот первые годы его карьеры, уже после гражданской войны, когда он работал, служил в полку, на полку, на бригаде, мы видим то, что его деловые качества, его жесткость, его требовательность позволила те отстающие части, которые раньше считались просто на последнем месте, он выводил их на место первое, благодаря своим волевым качествам прежде всего. И его товарищи, когда приходили к нему домой, постоянно его видели либо за книгой, либо сидящим, либо лежащим на полу за картой. Он что-то постоянно изучал, постоянно что-то читал. Не было ни одной минуты, если она удавалась у него, когда бы он не занимался самоусовершенствованием, читал какие-то работы. И поэтому здесь, говоря об академическом образовании, да, конечно, было бы большим плюсом, если бы он окончил Академию Фрунзе, Академию Генерального штаба, все это так. Но мне кажется, то, что он получал, занимаясь самообразованием, от встречи со своими товарищами, получая те знания, которые он имел в военных округах, они давали очень многого к его полководческому таланту, к его качествам как полководца. Часто, особенно в последнее время, вопрос об эффективности, вот вы произнесли это слово, он ставится иногда под сомнение. Насколько можно вообще говорить об эффективности действий военных, когда там все, собственно, понятно? Или твоя часть показывает определенные показатели в мирное время с точки зрения боевой подготовки? То есть она боеспособна или нет, там есть свои критерии. Когда начинаются события, касается ли это действий там, на Халхин-Голе, или это маневры, или это приведение целых округов в соответствующее состояние, правильно сказали, там, из отстающего более-менее какое-то боеспособное состояние. Насколько это действительно было уникально в контексте того, что армия все-таки представляла собой, как и любое порождение революции, не такой простой, как кажется, институт? Эффективность имеет две стороны. С одной стороны, это результат, который показывается в ходе тех или иных действий, будь то боеготовность части или достижение успеха в операции. И с другой стороны, это цена, которой достигается этот успех. То есть в данном случае потери, безусловно, тоже имеют значение. И вот если мы посмотрим на деятельность Георгия Константиновича Жукова и в мирное время, и в ходе военных действий, то мы увидим, что результаты были выдающимися, но и издержки тоже были очень велики. И возникает вопрос о том, эти издержки – это неизбежное следствие тех обстоятельств, в которых приходилось действовать, или все-таки это беда или вина самого Жукова, почему такие большие потери неслись в ходе той или иной операции. И рассматривая этот вопрос, мы должны обращаться к конкретным примерам и конкретным фактам. Возьмем, например, Халхин-Гол, операцию, с которой началась полководческая карьера Жукова, с которой начался его блестящий взлет, и с этого момента о нем заговорили как о выдающемся советском полководце. Халхин-Гол – река в Монголии и Китае. В мае 1939 года в районе Халхин-Гола японские и маньчжурские войска вторглись на территорию Монголии, имевший союзный договор с Советским Союзом. В августе они были разгромлены советско-монгольскими войсками. Особенно крупные бои происходили в августе между японской 6-й армией и советской 1-й армейской группой, командующий комкор Георгий Жуков. 15 сентября 1939 года в Москве народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов и посол Японии в СССР Того Сикентори подписали соглашение о прекращении военных действий. С одной стороны, мы знаем о том, что на Халхин-Голе советские войска одержали победу, и японская армия была разгромлена. А с другой стороны, в последнее время в историографии появляются данные о том, что за время проведения Халхин-Гольской операции Жуков утвердил около 600 смертных приговоров в отношении военнослужащих Красной Армии. И вот возникает вопрос, были ли эти жесткие меры оправданными? На мой взгляд, здесь нужно сопоставлять достигнутые результаты и цена. И цену этих результатов. На одной чаше весов полный разгром 6-й японской армии. Около 60 тысяч убитых, раненых, пленных. На другой стороне, на другой чаше весов 600 смертных приговоров. То есть в данном случае мы должны понимать, что если бы Жуков не был так требователен, если бы он не стремился, в том числе самыми жесткими мерами, поддерживать боеспособность уверенных ему частей, то он бы не смог добиться таких результатов. Еще вспомним историю Древнего Рима с римскими децимациями, казнью каждого 10-го легионера, побежавшего с поля боя. Вспомним примеры других полководцев. Добиваясь максимальной эффективности подчиненных им войск, они не останавливались перед самыми жесткими мерами. И если Жуков считал необходимым на такие жесткие меры идти, очевидно, это было необходимо в тех конкретных условиях. Ведь вспомним, что представляла из себя Красная Армия в 1939 году. Армия, только что перенесшая массовые репрессии высшего командного состава, армия, качественный состав которой резко ухудшился, потому что квалифицированные кадры были репрессированы, а те новые, которые пришли им на смену, они еще не обладали должным уровнем квалификации. В армии страдала дисциплина, в армии существовали постоянные нарушения уставного порядка. Короче говоря, армия не была действительно полностью эффективным боеспособным инструментом, собственно, 41-й год это показал. И Жукову приходилось работать с тем, что у него было в наличии, и такая чрезвычайная ситуация, она требовала чрезвычайных мер. И это ярко проявилось и в 1939 году, и позднее, уже в 1941 году, когда Жуков не останавливался перед массовыми репрессиями для того, чтобы любой ценой достичь результата. Взять уже начало войны, 41-й год. Жуков полетел в Ленинград и массовыми репрессиями, самыми жесткими мерами заставил войска сражаться, чтобы Ленинград не был сдан. В то же время, в том же сентябре 41-го года, другой советский военачальник Кирпонос, он, скажем так, не выжил из подчиненных ему войск все, что мог. И мы видим результат. Результат – это сдача Киева и сдача в плен практически Юго-Западного фронта. То есть в данном случае жесткие меры Жукова были оправданы потому, что они позволяли ему переломить ситуацию, пусть даже с помощью таких чрезвычайных мер. То есть в данном случае жесткость полководца была оправдана чрезвычайными условиями, в которых ему приходилось действовать. Я бы хотел бы немножко здесь возразить, поскольку нельзя, мне кажется, на одну доску ставить жесткие меры, репрессии и достижение результата. Это одна из сторон деятельности Жукова. Но хотелось бы также сказать, что многие угрозы Жукова по поводу расстрелов, они так и оставались на бумаге. Достаточно вспомнить командующего 49-й армии генерала Захаркина, которого он грозился расстрелять не только его, но и весь военный совет армии, если Калуга на завтрашний день не будет возвращена. Это вот самый трагический период, октябрь 41-го года. Но Захаркин, мы знаем, остался на своем... Не только не был расстрелян, остался на своем посту и продолжал воевать. То, что это касается и многих угроз. Одно дело на словах говорить, угрожать... Все-таки... Другое дело то, что было на практике. Наверное, да, в тот период 41-го года это был жуковский стиль. Но мы не должны его как бы ставить во главу угла. Мы знаем других полководцев, того же Рокоссовского, который обходился. Не всегда, конечно, но обходился без этих жестких мер. И в то же время добивался тоже выдающихся результатов. Здесь... Надо говорить о стиле руководства полководца, жуковский стиль, да, и стиль, который был присущ и другим нашим военачальникам, таких как, например, тот же самый Рокоссовский. Мне кажется, здесь вы правильно сказали о состоянии нашей армии, но здесь надо отметить, конечно, не только репрессии, то, что это была армия, фактически создавалась огромная армия, в 5 миллионов, более 5 миллионов человек к 41-му году, и репрессии сыграли огромную роль для ее боеспособности. Но один факт того, что армия сразу увеличилась всего за несколько лет в 3 и даже более раз, появились многие младшие командиры, средние командиры, командиры старшего звена, которые тоже образовательный уровень, образовательный ценз, который был очень недостаточный. Мы имели, дай бог, 20% командиров среднего звена на 41-й год, которые имели высшее образование. Это потрясающе показать. Когда в Германии ковался офицер генерального штаба 15 лет, мы не имели такой возможности. Все это, конечно, сказывалось. И вот здесь, конечно же, надо нам поставить такой вопрос. Жуков как человек, который выполнял самые ответственные поручения Верховного командования, который был на самых горячих точках Второй мировой Великой Отечественной войны. Вот он как полководец со своим характером. Отвечал ли он задачам того времени, которое стояло перед ним? Да, конечно, он отвечал. Про репрессии можно много говорить, и можно провести десятки примеров, когда не только он, но и высшее командование, высшее звено армии, да, и даже младшие командиры, и даже командиры дивизий в то время, всем хорошо нам любимый генерал Петров, который мастер обороны, герой Крыма, герой обороны Одессы, ничтоже сумнявшись, расстрелял лейтенанта ни за что, ни про что, который просто-напросто передислоцировал свое орудие с одного участка фронта на другой, и рука не дрогнула. Это было такое время, безусловно. Ну вот Жуков, мне кажется, нельзя ставить во главу угла вот жесткость его и репрессии. А все-таки его талант как полководца, он действительно заблестел во время Халкингова. Вы правильно понимаете. Вы знаете, конечно, безусловно, если бы Жуков только был жестким, только был бы сторонником репрессии, безусловно, он бы никогда не добился бы тех результатов, которых он смог добиться. И говоря о низком качестве наших командных кадров перед войной, безусловно, здесь дело не только в репрессиях. Мы должны помнить о том, что ведь в предвоенный период и в первые военные годы не только мы разворачивали 5-миллионную армию. Ведь и Германия тоже разворачивала многомиллионный вермахт со 100-тысячного рейхсвера. И если взять другой пример, скажем, Соединенные Штаты, то же самое, они практически с нуля развернули многомиллионную армию. Тут дело не только в том, что у нас мало было военных кадров, но и в том, что страна в межвоенный период сохраняла свою отсталость, унаследованную еще от предшествующего периода. Эта отсталость была и экономическая, и культурная. И вот вся вот эта ситуация, вот эта среда, она и порождала вот этот низкий образовательный уровень, низкий уровень владения техникой, слабую организацию, слабое использование средств связи, все то, чего страдала Красная армия в начале Великой Отечественной войны. Об этом, безусловно, мы должны помнить. Но, безусловно, Жуков был эффективен. Он был эффективен во многом благодаря вот тем жестким мерам, которые он применял, но не только благодаря им. И вот здесь я опять хотел бы вернуться к Халхин-Голу, потому что в последнее время муссируется версия о том, что якобы не Жуков был автором разгрома, плана по разгрому японских войск вот в этой операции, что здесь очень важную роль сыграл его начальник штаба Богданов, который, собственно, считается, что он был автором этого плана. Здесь я бы хотел обратить внимание на следующие вещи. Безусловно, должность начальника штаба, она предполагает выработку тех или иных планов и предложение их на рассмотрение командующему. Собственно, это его прямая служебная обязанность. Но командующий, он несет ответственность за судьбу операции в целом. И в случае ее провала он будет отвечать. И его бы расстрелял Сталин, если бы он провалил эту операцию. То есть в данном случае задача полководца выбрать из множества предлагаемых решений данной проблемы именно то, которое даст возможность решить эту задачу с максимальной эффективностью. И еще один момент. Если мы посмотрим на Халхин-Гольскую операцию, то мы увидим, что в ней проявились вот те основные черты полководческого искусства Жукова, которые в дальнейшем раз за разом проявлялись в ходе войны. То есть мы видим следующие элементы. Сначала оборона против наступающего противника. Затем внезапный переход в контрнаступление тогда, когда он меньше всего этого ожидает. Удар по флангам и окружение. Это схема, которую Жуков впервые применил на Халхин-Голе. Потом она была применена в битве под Москвой в 1941 году. Потом Сталинград, 1942 год, Курск. То есть в данном случае это как раз черты полководческого искусства Жукова. И говорить о том, что он просто украл идею, по-моему, это просто несерьезно. Вы правы, да. То есть Халхин-Гольская операция просматривалась, операция именно на окружение, решительный разгром противника. Вот здесь основное достоинство Жукова как полководца, то, что он беспрекословно и безусловно применял вот этот создавшийся план, созданный план в действие. Постоянное наращивание сил. Ведь известно то, что в ходе Халхин-Гольской операции со стороны Штерна звучали чуть ли не указания, хотя Жуков, мы знаем, подчинялся напрямую Москве, тем не менее Штерн счел необходимым, да, остановить на каком-то этапе развитие операции для того, чтобы провести перегруппировку. Но это означало потерю времени. Вот Жуков, как полководец, предвидя, к чем это грозит, настаивал на безусловном продолжении операции, на наращивании сил, даже исходя из того, что основные резервы не подошли, и добился своей цели. Начальник штаба, другой полководец, который был бы на его месте, наверняка, возможно, прислушались бы к Штерну. И вот здесь была бы та ошибка совершена, которая могла бы иметь роковые последствия. Григорий Штерн, генерал-полковник, Герой Советского Союза. С января 1937 по апрель 1938 главный военный советник при республиканском правительстве во время национальной революционной войны в Испании. С мая 1938 начальник штаба Дальневосточного фронта. В августе этого же года руководил действиями советских войск во время советско-японского конфликта у озера Хасан. С осени 1938 по июнь 1939 командовал 1-й отдельной краснознаменной дальневосточной армией. В августе 1939 руководил фронтовой группой по координации действий советских и монгольских войск во время советско-японского конфликта на реке Халхин-Гол. Во время войны с Финляндией командовал 8-й армией. С января по апрель 1941-го командующий Дальневосточным фронтом, затем начальник управления противовоздушной обороны, был репрессирован, реабилитирован посмертно. Мы не должны забывать, что Халхин-Гол проводился в крайне тяжелой, непростой ситуации угрозы войны на Западе. И когда СССР мог оказаться вот между двух огней, фактически на Жукове лежала ответственность большой политической важности. Разгромив японские войска в этом конфликте, он, по сути дела, поставил жирную точку, ну, может быть, пока еще запятую, но тоже жирную запятую над возможностью Японии вести войну на севере, то есть наступать на Советский Союз. Понимал ли это Жуков? Ну, наверное, да. В любом случае, он понимал угрозу, исходящую из Японии, которая исходила все 20-е и 30-е годы. Он понимал меру ответственности, не говоря уже о ответственности лично для него. Что будет ему, если он провалит ситуацию? У него на глазах как раз вот прошли вот эти репрессии, которые недавно чуть было тоже не затронули его. Ведь можно только догадываться, да, что бы случилось, если бы какой-то донос дошел до цели, который был против Жукова вот именно в 1936-1937 году. Какие доносы были? Какие доносы были, да? Но вот счастье его и наше в том числе в том, что они не получили должной реализации. Вот я позволю себе заметить, что в действительности доносы достигли бы своей цели, если бы Жуков не был Жуковым. Дело в том, что вот как раз тогда, когда в 1937 году начались массовые репрессии, в адрес Жукова такие доносы тоже поступили. И в частности, на обсуждение был поставлен вопрос о вражеских методах руководства. Многие командиры, политработники жаловались на то, что Жуков своими очень жесткими методами, он просто враг советской власти, и требовали решить о нем вопрос. Но Жуков, он прореагировал не так, как реагировало большинство командиров в этой ситуации. Он не стал посыпать голову пеплом, не стал каяться в своих действительных или мнимых прегрешениях. Он действовал решительно. Он тут же дал телеграмму на имя наркома обороны о том, что в адрес его предпринимаются вражеские действия. Он стал бороться. Понимаете, его характер был таков, что он не мог пассивно ждать решения своей участи. И он очень активно выступил, стал защищаться. И в конечном счете он сумел избежать репрессий. То есть в данном случае вот его бойцовский характер, он позволил ему выйти из этой очень непростой ситуации. А говоря про ситуацию 1939 года, говоря про Халхин-Гол, вот вы совершенно правильно обратили внимание на то, что Жуков последовательно проводил в жизнь план операции. Вот это очень важная его черта как полководца – последовательность. Он шел до конца в реализации задуманного им плана. Не случайно еще Наполеон Бонапарт говорил, что вы можете иметь один план, другой, хороший или плохой, но вы должны провести его до конца. Будьте последовательны. Не надо менять их один за другим, потому что тогда ваше поражение будет неминуемо. И Жуков, действуя последовательно, добивался максимально возможных результатов. Мне кажется, в этом отношении он все-таки был еще и игрок, безусловно. Потому что здесь было поставлено на карту многое. Он мог проиграть. Могло случиться так, что у него в последний момент решительно не хватило бы сил. Да? Но он был человек риска. И это было заметно уже во время Халхин-Гола. Ну, еще одну бы вещь я хотел подчеркнуть, да, то, что неоднократно отмечалось, мы знаем, то, что и когда он еще служил в Белоруссии, то, что этот человек, как было записано в его характеристике, органически не способен для штабной работы. Человек, безусловно, талантливый, войсковой командир, волевой, но вот в штабную работу ненавидит. И вот в этом отношении мне хотелось бы задаться вопросом. Мы знаем, то, что после Халхин-Гола, да, он возвратился на Запад, был в Киевском особом военном округе и в конце концов был назначен начальником генерального штаба. Прежде всего, конечно, благодаря вот этой победе на Халхин-Голе. Вот здесь мне хотелось бы посмотреть и рассмотреть этот вопрос с той точки зрения, что человек, который не способен на штабной работе, назначается начальником генерального штаба всей Красной Армии. Мы знаем, что такое генеральный штаб, мы знаем, что такое штаб. Это мозг армии, это штабная работа, кропотливая работа. Работа – это общение с коллегами на совершенно каком-то другом уровне, чем в войсках, где воля прежде всего, дисциплина. Штабная работа требует несколько другого характера, наверное, может, другого менталитета, для чего, безусловно, подходил шапочник. Для чего, безусловно, ну, с оговорками подходил Василевский. Конечно, безусловно, подходил Антонов, но его помощники Штеменко. Да, это те штабные работники, которых мы сейчас считаем, что да, это эталон образцового отношения к штабной службе, эталон нашего генерального штаба. Вот Жуков на посту генерального штаба, мне кажется, здесь со стороны Сталина была ошибка совершена, назначив Жукова, исходя из его достоинств, исходя из его побед, исходя из его поведения, была допущена ошибка назначения его на должность начальника генерального штаба. Вы знаете, я хотел бы сделать оговорку. Я бы не сказал, что Жуков был не способен к штабной работе. Просто она ему органически претила, по его сути. Он вполне мог бы с ней справиться, но в данном случае дело не в его способностях, а дело в том, что, ну, скажем так, его натуре это не соответствовало. Он был... кстати, в мемуарах написал, что служба в генеральном штабе ему дала очень многое. Да. Вот безусловно. В этот период. Потом это сказалось положительно. Он и как начальник генерального штаба вполне был адекватен. Но просто это не соответствовало сути. И потом вот уже в первые месяцы войны это ярко проявилось, когда, будучи начальником генерального штаба, он все время рвался в поле, в войска. В июне 41-го года в Киевский округ помогать отражать наступление немцев. Потом под Ельню. И дальше уже он стал командовать фронтами. Он сам стремился уйти от этой штабной работы. Здесь, такой вопрос. Когда он оказался уже фактически в первый же день после начала войны в Киевском, теперь уже в штабе Юго-Западного фронта. Мы знаем, что в мемуарах это он был послан Сталином. Да? Но мне кажется, здесь и его личная инициатива в том числе была, поскольку весь план предвоенного развертывания, да? Количество войск для отражения агрессии, которое находилось именно в Киевском особом военном округе, его ответственность, долгая служба в этом Киевском округе, как бы предопределяло его участие вот в начальном периоде войны именно в Киевском особом военном округе, именно на Юго-Западном фронте. И это была в том числе, мне кажется, его инициатива. Здесь важный момент. Дело в том, что Жуков, как начальник генерального штаба, он в том числе был ответственен и за разработку предвоенных планов, и за определение дислокации советских войск. И известно, и Жуков потом сам в своих мемуарах об этом написал, он говорил о том, что мы перед войной допустили просчет в определении характера предстоящих военных действий. Ожидалось, что по опыту Первой мировой войны нацистская Германия потратит 2 или 3 недели на развертывание своих войск, и только потом стороны перейдут к каким-то массированным действиям. В действительности же Великая Отечественная война началась с внезапного удара главных сил вермахта по неразвернутой Красной армии. И в июне 1941 года Красная армия была не готова ни наступать, потому что у нас для этого не были сконцентрированы войска, не обороняться, потому что группировка была слишком разбросана в пространстве, и это и дало немцам возможность по частям громить Красную армию. Вы все правильно говорите. И Жуков нес за это ответственность. Мы прекрасно знаем, это проходит во многих, мы вспоминаем, в том числе Жукова, то, что начальный период войны представлялся как этап определенный, когда передовые части вступают в сражение, завязываются приграничные сражения, и только после этого, по опыту Первой мировой войны, в бой вступают главные силы. Но пример Западной Европы, разгрома Франции, разгром стран Бенелюкса, Балканская кампания, они показывали совершенно другие результаты и другое представление сил со стороны агрессора, который, заранее мобилизовав силы, наносит главный удар. Именно об этом говорили и знали, в том числе вот на январском совещании 1941 года в Кремле, которое проходило под руководством Сталина, в котором участвовали Жуков и Павлов, другие командующие. Как мы знаем, Жуков проявил там себя как игрок вот, на этом поле достаточно активно. Тем не менее, мне не очень понятно высказывание многих наших военачальников, в том числе вот Тимошенко, это непосредственно начальник Жукова был тогда, то, что кампания в Западной Европе фактически ничего не дала в плане стратегии. Вот эти слова вызывали и вызывают, наверное, у многих изумление, как она могла ничего не дать, когда совершенно по-другому представлялся начальный период войны. Семен Тимошенко, военачальник, маршал Советского Союза, герой Советского Союза. В гражданскую войну командир дивизии в 1-й конной армии. Во время войны с Финляндией командовал войсками Северо-Западного фронта, прорвавшего с большими потерями так называемую линию Маннергейма. С 1940 по июль 1941 нарком обороны СССР. Во время Великой Отечественной войны командовал западным и юго-западным направлениями. С 1941 по 1943 командующий войсками Западного, Юго-Западного, Сталинградского и Северо-Западного фронтов. Да, конечно, наши предыдущие планы развертывания, которые разрабатывались еще до Жукова, еще в период Шапошникова и Мерецкого, они предусматривали этот период. Но они не были пересмотрены, по сути дела, в период, когда Жуков возглавлял этот генеральный штаб. Если говорить эти недочеты, трудно сказать, вот понимаете? Возникает вопрос о мере ответственности Жукова за то, что вот эти моменты не были исправлены. И, возможно, Жуков сам чувствовал ответственность за то, что он в том числе этот вопрос не доработал. И, может быть, то, что он рвался в войска, и то, что он уже в первые дни поехал помогать войскам Киевского округа, может быть, это и было следствием того, что он уже в первый же день осознал этот просчет. У нас была действительно мощная группировка, которая и усилилась в предвоенное время на Западном театре военных действий. И считалось, и, наверное, Жуков логично считал, что столь мощная группировка, когда германских дивизий насчитывалось столько, наших примерно столько же, да, то, что они смогут отразить вот этот первый удар в любом случае, даже несмотря на то, если они будут наступать массированно. И если они отразят этот удар, то, соответственно, по предвоенной стратегии мы воевать в любом случае будем мало крови на чужой территории после отражения вот этого внезапной агрессии. Не учли того, что противник превосходил нас и качественно, имеется в виду, в структуре войск, и в мощи танковых группировок. Совершенно недооценена была, конечно, роль и значение Люфтваффе, авиации, которая будет господствовать в воздухе, которая будет оказывать прямое воздействие на ход военных действий. Поражение было запрограммировано самим фактом того, что вермахт нападал на нас, неожиданно, внезапно, заранее изготовившись. 3 года вся страна работала на то, чтобы советская армия превратилась действительно в всесокрушающий меч. Только к 1944 году можно было говорить о том, что боевая эффективность Красной армии и вермахта сравнялась. До этого, к сожалению, мы качественно уступали по всем основным показателям. Например, связь. В то время как в вермахте, в случае, если наступающие подразделения встречали сопротивление, вызывалась авиация, через 10 минут начиналась бомбардировка. В то же время в Красной армии истребители управлялись часто с помощью полотнищ, которые выкладывались на земле, выкладывались стрела в какую сторону, где лететь, искать вражеские самолеты. Радиосвязь или не работала, или ее использовали плохо. И вот эти системные проблемы, их можно было решить только за несколько лет. И Жуков что мог, делал на своем посту. Но он один, даже такой человек, как Жуков, он не мог в корне всю ситуацию переломить. Для этого потребовалось несколько тяжелых военных лет. Почему мы говорим про него как о величайшем полководце? Действительно, этот дар предвидения у него был. И он и ярко отличал его от многих других полководцев. Ну вот возьмем классическую ситуацию. Октябрь 41 года, Вязьма. Как сам Жуков позднее писал об этом, ведь несложно было просчитать действия немцев. Они ударят по флангам, обойдут советские войска и дальше будут прорываться на Москву. Но Конев, который тогда командовал войсками Западного фронта, он, казалось бы, такой простой шифр не смог разгадать. И в результате трагедии, в результате поражения, потеря сотен тысяч бойцов и критическая ситуация, которую пришлось спасать экстраординарными усилиями. Так вот, Жуков в таких критических ситуациях, он всегда был на высоте. То есть вот в этой ситуации, когда нужно было определить действия противника, он практически всегда их угадывал. Битва под Москвой, Сталинград и особенно ярко Курск. Под Курском Жуков спрогнозировал действия германского командования еще до того, как оно само решило, как оно будет действовать. Известно, что соображения Жукова появились в начале апреля, за неделю до того, как, собственно, Гитлеру был доложен первый план операции «Цитадель». То есть он смог настолько глубоко вникнуть в образ мышления германских генералов, что он заранее спрогнозировал, как именно они будут действовать. Это ярчайший пример его полководческой интуиции. Я бы, конечно, здесь не только пальмоперенцу Жукову отдавал, тут работа всех наших начальников, прежде всего, опять-таки, генерального штаба. Но я хотел бы обратиться вот в 41 год и подчеркнуть ту мысль, то, что были поражения в приграничных сражениях. Фатальное поражение, когда мы потеряли сотни тысяч человек и в Белостокско-Минском котле, и на Юго-Западном фронте, где как раз оперировал Жуков. И несмотря на эти поражения, он остался некоторое время в должности начальника генерального штаба. И даже после того, как он ушел, в мемуарах, давайте принимать эту версию, то, что они не сошлись с Сталином по поводу обороны Киева, Жуков выступал за то, чтобы оставить Киев. Он, тем не менее, был снят с должности поста начальника генерального штаба, но назначен на фронт, важнейший фронт. То есть он не потерял фавор, я хотел подчеркнуть, у верховного главнокомандующего. И вот этот момент мне хотелось бы подчеркнуть особо. То, что он чувствовал постоянное доверие со стороны верховного командования. А для полководца такого масштаба, ведущий такие гигантские сражения, мне кажется, это огромная роль играла поддержка со стороны Верховного. Мы можем сколько угодно превозносить его качество как у полководца и дар предвидения. Безусловно, он был, он проявился и последующим, и в ходе, и до даже Курской битвы, во время Сталинградской битвы, когда он предвидел удар немцев именно в районе Котельниково, еще до того, как немцы нанесли, собственно, этот удар. Но мы видим, что Жуков не потерял доверия со стороны Верховного. Он провел Ельнинскую операцию, которая была успешной. Это фактически первый, хоть и локальный, успех Красной армии. Дальше он был отправлен на Ленинградский фронт и, по сути дела, отстоял Ленинград. Многие сейчас могут говорить, что Гитлер остановил наступление еще до того, как Жуков предпринял решительные меры. Нет, Ленинград мог пасть. Даже после того, как туда прибыл Жуков. Мы знаем, что Леви продолжал наступать. И если бы войска не получили этой четкой и жесткой руководства со стороны Жукова, Ленинград могли не удержать. То есть мы видим Ельня, Ленинград и, в конце концов, Москва. Вот эти пункты, которые сделали, по сути дела, тот образ, который мы сегодня воспринимаем. То есть человек, как его называли, человек той стратегии, которая, кризисной стратегии, которая постоянно выручал государство в этом кризисном, непростой ситуации. Я бы хотел немножко поменять ракурс нашего разговора. Да, он пользовался доверием главнокомандующего, это, безусловно, Верховного. Отношения со Сталиным всегда были сложные у него, но дело в том, что и Иосиф Виссарионович, и Георгий Константинович понимали главную задачу, что нужно нанести поражение, разгромить и выиграть войну. Люди шли умирать, и они понимали, что да, цена будет дорогой, но победа все равно будет за нами. Вы знаете, с Берлинской операцией апреля 45-го года связано огромное количество мифов. И те крупные потери, которые понесли в ней советские войска, позволили некоторым историкам уже в наши дни утверждать, что, в общем-то, эти потери были бессмысленными, потому что Германия и так уже терпела поражение, и, в общем-то, это было не нужно. И они пишут о Зиевских высотах, которые якобы были завалены трупами, и о том, что Жуков повел войска на смерть только потому, что хотел опередить Конева в захвате Берлина. Так вот, эта точка зрения, она, безусловно, очень односторонняя, и она не учитывает всей сложности той ситуации, в которой завершалась эта война. Не надо забывать о том, что Берлинская операция имела очень важное значение по целому ряду показателей. Это и чисто военные соображения, потому что важно было разгромить одну из последних боеспособных группировок немецко-фашистских войск. И политические соображения, потому что очень важно было определить, с каким итогом завершится война и где на момент окончания войны будут советские войска и войска западных союзников. Да? И, конечно, с какой ценой удастся эту немецкую группировку разгромить. И, безусловно, потери, которые понесли советские войска в этой операции, велики. 300 тысяч убитых и раненых, но я подчеркиваю, и раненых. Не надо говорить о том, что 300 тысяч – это безвозвратные потери. По меркам всей войны, Берлинская операция не является чем-то экстраординарным по потерям, а по результатам это выдающаяся операция, потому что была разгромлена миллионная группировка немецких войск, то есть, в общем-то, эффективность была вполне на уровне. И то, что Жуков в данной операции избрал такую форму, как прорыв вражеской обороны, а не какой-то ее обход, в общем-то, это обуславливалось особенностями обстановки. Берлин был в 60 километрах. Нужно было как можно скорее прорваться к городу и в то же время не позволить отступить южной группировке немецких войск, которая оборонялась к югу от Берлина. Если бы она успела отступить в Берлин, то город мог обороняться еще несколько недель. Задача была сыграть на опережение, пусть даже при этом будут понесены крупные потери. В ходе войны, в течение войны, полководческий талант Жукова постоянно возрастал. Вот, достаточно привести тот пример, то, что если изначально, вот в 41-м, в конце 41-го, в 42-м году и он, и Верховное командование ставили такие задачи по разгому противника, которые были слишком обширные для той Красной армии, которую мы имели на тот период. Это касается Ржевско-Вяземской операции. Операции после Урана, который должен был завершиться Сатурном, Марс, Юпитер. Мало кто знает, еще должна была операция, была, в которой Жуков тоже принимал участие. Полярная звезда, это возможность окружения всей группы армии «Север» в феврале 1943 года, которая тоже не удалась. Но вот здесь, вот в ходе вот этих как раз операций, Жуков постепенно придерживал вожжи. Он понимал, что мы можем разбить противника, но вот ставить такие сверхзадачи, которые невозможно выполнить на данный этап Красной армии, это тоже грань его полководческого таланта. Ведь он мог взорваться. Он мог продолжать, кстати говоря, как было во время Халкингола, наращивая постоянные усилия и ничего не добиться, и здесь проиграть. Вот здесь как полководец, он проявил именно не только твердость и мужество, но и выдержку, которую обязан иметь каждый полководец такого масштаба. Кстати, вы упомянули несколько сражений, которые, или операций, которые закончились без успеха. Но это, эти операции закончились без поражения. Они закончились без поражения, безусловно, имели важное значение для главной задачи того времени. Это окружение и разгром сталинградской группировки, да, и окружение Норвегии. Но я имею в виду, что, конечно же, эти задачи, которые были поставлены Верховным главнокомандованием и с участием Жука как заместителя Верховного главнокомандующего с августа 1942 года, безусловно, он принимал участие в разработке этих операций. И, конечно, цели, которые были поставлены Красной Армией на тот период разгрома и всей германской армии, вермахта, всего восточного немецкого фронта, они были на тот период невыполнимы, и Жуков это прекрасно понимал. Все-таки мы говорим о Верховном, о Жукове, как бы от них все зависит. Но дело в том, что кого бы ни спроси из наших солдат того времени, которые были на фронте, даже рядом с фронтом, в тылу, где окончится война? Война окончится в Берлине. И взятие Берлина, какой бы ценой это ни случилось, разделяли фактически 99,9% наших солдат того времени. Если бы мы выиграли войну, но не взяли Берлин, было бы ощущение неполной победы. То есть Берлин был символом, которым обязательно нужно было владеть. То есть он имел сакральное значение. Я хочу сказать, что и Жуков, и даже Сталин были заложником, если хотите, вот общественного мнения того времени наших солдат. Общественное и вообще мнение всего вело Красную Армию на Берлин. Любая операция, в которой Георгий Константинович принимал участие, может рассматриваться бесконечно. Главную мысль сказали, что триумфом Жукова было проведение Берлинской операции, как результат его, наверное, всей военной карьеры. В конце нашего сегодняшнего разговора осталось не так много. Я считаю, что просто необходимо вернуться к заявленной нами в самом начале темы. Это то, что вот он в конце своей военной карьеры, и она ведь не закончилась парадом победы, была еще другая жизнь. И вот та незаслуженная, может быть, опала со стороны и, с одной стороны, сначала Иосифа Виссарионовича, потом Никиты Сергеевича. Вот. Это такая, такая болезненная тема. Я бы хотел, чтобы вот в конце беседы мы поговорили о Георгии Константиновиче, как он себя вел, как человек, в первую очередь, вот в эти вот годы. Жуков до войны, Жуков во время войны и Жуков после войны – это один и тот же человек. Тем не менее. И он оставался человеком со своими недостатками, со своими, может быть, пристрастиями и так далее. Все это время он не терял лица. Даже когда его Сталин... Всегда известно, что свита, которая вокруг вождя крутится, она всегда пытается ему подсунуть какие-то неприятные документы, чтобы себя каким-то образом показать и показать, что вот мы такие хорошие, мы тебя, вождь, защищаем, ты гениальный, а вот кто-то пытается на твою славу покуситься. И вот здесь Жуков, несмотря на все эти нападки, оставался человеком, даже когда его послали в Одессу. Его послали в Екатеринбург, Свердловск тогда, на Свердловский, Уральский военный округ. Он в любом случае оставался человеком, который постоянно и требователен к своим подчиненным, который прост в общении, в быту. И не упал вот именно морально. Он оставался тем Жуковым, который знали. И вот это то качество, которое ценили в нем люди, и даже те, которого, может быть, не знали, подспудно, видимо, замечали, что этот человек не сломается. И он действительно не сломался, несмотря ни на что. И вот то, что больше всего удивительно, он мог обидеться на Сталина, который... Ведь понятно, что все шло в любом случае от Сталина. Тот мог его поднять, мог и опустить. Он понимал значение Верховного главнокомандующего. И где-то в кулуарах он может себя каким-то образом... говорил о себе в превосходных тонах, но он никогда не позволял себе говорить что-то гадкое, то, что вот могли бы представить как вот человек, который унижает того человека, когда его нет рядом с тобой. До этого он никогда не опускался. Вот грань этого таланта еще как человеческого Жукова. Весьма характерно то, что Жуков оказался востребован, оказался необходим в условиях критических, в условиях предвоенного и военного времени. Там он был незаменим. И Сталин, любил он Жукова, не любил, он не мог без него обойтись, потому что действительно Жуков был выдающимся полководцем. Но характерно и то, что в послевоенные годы от услуг Жукова последовательно отказывались. Отказался Сталин, отправив его сначала в Одессу, потом еще на Урал, и потом от его услуг отказался и Хрущев, потому что они не были готовы мириться с определенными чертами его характера. Жуков не был популярен. Жуков был популярен, и он был человек бескомпромиссный. Вот яркий пример. Когда Жуков уже был министром обороны, в Большом театре было представление, когда собралась вся советская элита, и вот все встали, приветствуя пришедшего Никиту Сергеевича Хрущева. Жуков не встал. Жуков не встал, он демонстрировал, что он не считает нужным вставать в присутствии человека, которого он, может быть, не слишком уважает, и заслуги которого для него не очевидны. Понимаете, единственный из всех. Он был единственный, кто позволил себе вести себя так, как он считает нужным. И, конечно, такое терпеть не могли. Не уместишь такого гения военной стратегии полководца, как Жуков, каких-то несколько строчек. Ну, я бы отметил, что постоянное совершенствование, самосовершенствование личности своей, как полководца, железная воля, которая в нем присутствовала, верность Родине, несмотря ни на что. И то, что он не пал духом в самой тяжелой ситуации битвы под Москвой, когда, ну, можно было опустить руки и сказать, ну, вот не удалось, да, и все. Но он взял и взвалил на себя фактически вот в этот критический момент ношу спасителя столицы, а следовательно и всего государства. Огромная ответственность, которая на нем лежала, и вот личность человека, которая была способна выдержать эту ответственность, громаднейшая ответственность, которая на него свалилась, и он смог ее пронести, не запятнав своей репутации, не запятнав репутации своих солдат, которыми он руководил. И вот самое главное, мне кажется, какие бы мифы, легенды мы сейчас не рассматривали о нем, вот мнение простых солдат, которые служили с ним, мнение людей, которые служили с ним после войны, они наиболее ценные. И они, я вряд ли когда читал мнение о Жукове с отрицательной стороны, все превозносили в нем и талант полководца, и человеческие качества. Вот это, мне кажется, самое ценное, когда мы работаем с источниками, с теми людьми, которые оценят его как полководца и как человека. И от этих прямых оценок, оценок Каркасовского, с которым он был достаточно в натянутых отношениях по поводу, кстати говоря, взятия Берлина, но тем не менее они стали с друзьями. Оценки Баграмяна. И многих-многих других людей, которые защищали его, несмотря ни на что, даже когда он был в опале. Вот мнение этих людей нам очень ценно, поскольку оно показывает истинное отношение к этому человеку. Жуков, безусловно, не был святым. Он не был той иконой, которую потом пытались нарисовать, описывая его как идеального полководца, идеального семьянина и так далее. Безусловно, он был человек. Человек со своими достоинствами, своими недостатками. И об этом мы должны помнить, когда мы оцениваем его роль. Безусловно, всегда найдется возможность упрекнуть Жукова за те или иные упущения, просчеты. Они были, безусловно. Человек, который играет столь значительную роль и решает столь масштабные государственные задачи, он неизбежно совершает ошибки. От этого не застрахован даже самый гениальный человек. Это безусловно. Но в то же время мы должны помнить о том, что Жуков был личностью исключительной, личностью выдающейся. Пройти путь от сына простого скорняка до маршала, до министра обороны, безусловно, это говорит о том, что личность была выдающейся. Человек, не получивший академического образования путем постоянного самосовершенствования, постоянной работы над собой, он смог действительно стать эталонным полководцем советской армии. Он сумел достичь выдающихся результатов. Он был патриот своей страны, и он был готов отдать всего себя и свою жизнь на служение своему отечеству. И он с этой верой прошел через всю свою жизнь, и поэтому мы его помним и ценим. Мы попытались раскрыть исторический образ маршала Жукова как такой сколок ответственного служения своей стране. Да, там это было политически ангажированное время, да, это было условие там, гражданской революции и так далее, но вот этот партийный срез как-то он не ложится на личность Георгия Константиновича. Невозможно в одной передаче говорить, вот даже серии даже не хватит о таком человеке, и все, что связано с его деятельностью, она полемична буквально по каждому пункту, очень интересно. Но тем не менее вынуждены завершить наш разговор. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь для того, чтобы пройти очередной экскурс в историю, в отечественную историю, советскую историю нашей страны. Всего вам доброго, до новых встреч.